Глава 12. Завершение. Охранники заставили нас заполнить кое-какие документы, в том числе составить описание загадочной девочки. Затем они нас отпустили, сказав, что свяжутся, если потребуется что-то дополнительное. Пока мы шли к площади, я все еще не могла понять, почему близнецы заступились за меня. Ведь они же задиры. Они определенно были бы счастливы, если бы у меня были серьезные неприятности. Я набралась храбрости и спросила их, почему они помогли мне. «Вы могли бы остаться в вентиляции и ничего не сказать, но все же вы мне помогли. Почему?» Дэнни усмехнулся. «Ведь ты одна из нас, София!» «Что ты имеешь в виду?» — спросила я. Теперь я была в еще большем недоумении. «Все те обидные слова, что ты говорила нам в музее!» — сказала Энни. «У тебя есть смелость». «Ага», — подтвердил Дэнни. «Ты не такая, как твои плаксивые друзья, они вечно ноют и жалуются, а ты осмелилась нам противостоять, это впечатляет». Я не понимала, о чем они говорят. В музее я с ними вообще не разговаривала. Может, это очередная их хитрость? Трудно поверить в их слова. Возможно, они помогли мне лишь для того, чтобы я сказала мэру, что они помогали искать капсулу времени. Думаю, в этом не было ничего плохого. Это было бы справедливо. Мы пришли на площадь и увидели мэра на трибуне. Мэр прочитал письма перед толпой, а люди радостно поддерживали его смехом и аплодисментами. Я поблагодарила близнецов Пайн за помощь и отправилась на поиски Тиаго и Авы. Они стояли впереди всех. «Что произошло?» — тихо спросила я, стараясь никого не отвлекать. Окружающие внимательно слушали речь мэра. «Ну, мы откопали капсулу времени, затем сообщили мэру о находке», — сказала Ава. «А что насчет Джимми?» «О, у него точно будут неприятности», — сказал Тиаго. «По распоряжению мэра городская полиция направилась к дому Джимми. Они собирались его арестовать». «Значит, все получилось?» «Да, а что у тебя? Удалось отыскать таинственную девочку?» — спросила Ава. Я рассказала им все, что произошло в музее. «Какой кошмар!» — произнесла Ава. «Теперь, когда все позади, стоит обсудить это с мэром. Он поможет разобраться с охраной музея». И кивнула. Только мэр мог помочь. «Так, а что там с этой девчонкой, которая постоянно крадет кристаллы?» — задумался Тиаго. «Наверное, это просто совпадение. Она хотела, чтобы я прекратила свое расследование и пыталась втянуть меня в неприятности. Сказала, что наблюдала за мной задолго до нашей встречи на острове». Ава была в шоке от услышанного и огляделась вокруг. «Как-то жутко осознавать, что она может следить за нами прямо сейчас». «Ты так думаешь?» — спросил Тиаго и осмотрелся. «Не знаю», — ответила Ава. «Откуда она вообще про нас узнала? Может, она учится с нами в одной школе?» Я рассказала ей, что девочка четко дала понять, она не из нашей школы. Все это было пугающе. У меня было такое чувство, будто она читает мои мысли. «У меня мурашки по коже», — сказала Ава. «Как только вернусь домой, начну собирать информацию об этой девочке. Может, удастся что-нибудь найти». Ава закончила делать записи для школьной газеты, и после церемонии с капсулой времени мы смогли поговорить с мэром. Он рассказал, что полиция арестовала Джимми, тот признался в похищении капсулы времени. Но в чем был его мотив? Наши догадки подтвердились. Проигрыш на выборах так расстроил Джимми, что он разработал план, чтобы унизить мэра. Джимми хотел выставить его слабым. «Забавно, но слабым показал себя именно он», — сказал мэр. «После такого за него точно никто не проголосует». «Я очень рада, что его поймали», — сказала я. «Все благодаря вам и вашим друзьям. Спасибо, целеустремленные детективы». Кто-то кашлянул у меня за спиной. «Не забывайте о нас», — обернувшись, я увидела приближающихся близнецов Пайн. «Мы тоже помогали», — сказала Энни. «О, да, Дэнни и Энни помогали в расследовании», — сказала я. Ава и Тиаго посмотрели на меня в недоумении. «Объясню позже», — прошептала я им. Затем я сообщила мэру об инциденте с таинственной девчонкой в музее. Он заверил, что уладит все с охранниками музея. «Джимми упоминал некую девочку», — сказал мэр. «По его словам, именно она подсказала ему идею с кражей капсулы». Мы с друзьями переглянулись. Почему она вдруг помогала Джимми? В чем выгода? «Мы ее найдем», — уверенно сказала я. «Только если мы вас не опередим», — подхватила Энни. Вступать в спор с близнецами Пайн у меня не было ни малейшего желания. После окончания мероприятия я мечтала только об одном — вернуться домой и отдохнуть. Новая загадка, поимка девочки, могла подождать до следующего дня. Во всяком случае, я так полагала.